Слава нашему Богу! Я тоже всех приветствую, любовью Иешуа, на этом месте. И я искренне надеюсь на то, что та тема, которую я выбрал сегодня, она окажется для всех важной и полезной, потому что сегодня я буду говорить о спасении для иудеев. Я не знаю, как других людей, но меня этот вопрос интересует. И часто можно слышать разного рода мнения на этот счет. Вот, как спасаться иудеям, да? Какое спасение для иудеев? И то, что я вижу, очень часто как бы родственные чувства могут влиять как бы на это. И даже на личном уровне, да, вот когда мы говорим, то есть общались я с каким-нибудь верующим в Иешуа, евреем, и он задает вопрос: а как ты думаешь, а как вот все вот эти люди, которые Холокоста, да, сожженные в газовых камерах, и многие другие, неужели эти люди как бы пострадали вот просто так, неужели они не имеют спасения? Я задаю всегда встречный вопрос: а как же те младенцы, которых разбили о стены Иерусалима? А как же те евреи, которым пробили щеку железным кольцом, соединили всех цепью и повели в Вавилон? И пока они туда пешком шли, один, если падал, там стонали все. Понимаете почему? Как же эти люди, которым выжигали глаза, ну, пытали? А как вот эти вот, о которых описано в Маковейской второй книге, семью, которых казнили на глазах у матери? А как они? Да? Ну, с теми понятно, там праведники пострадали. Вопрос всегда ставится так. Но он не звучит почему-то. Есть ли спасение за пределами Иешуа? Я его формулирую. Есть ли спасение без Иешуа? Писание говорит, что нет. Иногда приходится слышать, знаете, вот когда у кого-то есть родственник, это родственник там ходил когда-то в общину, теперь не ходит. Он даже принял водное крещение. И его как бы считают, он верующий. Да? Я не знаю, неужели может человека удовлетворить то, как он думает? Неужели то, как он думает, даст ему спасение? Вот мое сердце, оно как бы хочет понять это. Не должны нам закрывать глаза ни родственные связи, ни наша принадлежность к нашему народу. И я вам скажу почему. Есть одна только причина. Если это произойдет, мы перестанем благовествовать. Послушайте внимательно. Мы потеряем эту ревность. Мы успокоимся и будем думать: ну, он же верующий, он же молитвы читает, он же делает то. Покажите мне в Писании, где написано, что если я буду делать какой-то список, я этим списком спасусь. Покажите. Я вам покажу стих, где написано, что исполнивший закон спасется им. Но вся остальная Библия говорит, что нету ни одного, кто исполнил бы закон, кроме Иешуа Мессии. И поэтому он имеет власть и силу выкупить подзаконных. Что значит выкупить подзаконных? Это значит, у него есть цена, которую он может заплатить. А у всех остальных нету. Мы не способны просто для этого. Поэтому мы крайне нуждаемся в Иешуа. Очень подробно об этом говорит Евангелие от Иоанна. Откройте 5 главу. Сегодня я буду опираться на текст из 5 главы. И знаете, я когда вот общаюсь с людьми, наверное, люди думают, что я не люблю свой народ. Я вам так скажу, если бы я его не любил, я бы не жил в Израиле. Наверное, больше, чем другие, намного больше хочу проповедовать, я проповедую своему народу. У меня сердце болит за наш народ. Но если Бог сказал, есть только одна дверь, почему люди ищут другие двери? Я не могу этого понять, не вмещает мое осознание не вмещает этого? Неужели мы не верим Писаниям священным? Неужели священные Писания могут нас обмануть или дать нам ложную информацию, или священные Писания говорят нам не все, а теперь, оказывается, есть еще что-то чуть-чуть больше, чем то, что написано в Божьем Слове. Новый Завет – это продолжение Первого Завета. Его нельзя рассматривать как отдельную книгу или как дополнение к Ветхому Завету. Это целое, одно. Это все Священное Писание. Когда Иешуа в субботу исцелял, к нему имели претензии на этот счет. Почему ты исцеляешь в субботу? Текст, который я буду читать, отвечает на этот вопрос. Почему он исцеляет в субботу? Во-первых, мы знаем, что исцеляет Бог. Так или нет? А какой человек может указывать Богу, что ему делать в субботу, а что ему не делать в субботу? Иешуа ясно сказал, не человек был создан для субботы, а шаббат был создан для человека. Более того, я уже чуть-чуть такое, знаете, отступление сделаю, небольшое. Иешуа, все время претензии были по поводу шаббата, да, исцеления в шаббат. И как бы речь идет о работе, которая проделана в субботу. И когда Иешуа говорил, он говорит, вы хотите меня убить? Побить камнями, да, это там дальше, в 7 главе. Потому что я это сделал в субботу, а Талмуд, например, говорит, или отмечает, что спасение жизни, оно, действие вот это, спасение жизни, оно приостанавливает действие запретов на шаббат. Потому что, например, в мало очень известном садокийском документе, не садомский, а садокийский. Да? Во второй части текста Б, 11 глава, там 13 по 17 стихи идут. Это древний документ, который был написан, датируется 1 век до или 1 век после Рождества Иешуа, или, как говорят, нашей эры. То есть это именно то время, когда жил Иешуа, он уже был написан. Он был написан для диаспоры в Дамаске, для еврейской общины, которая живет в Дамаске. Несколько раз в этом документе фигурирует выражение или словосочетание «Новый Завет». Люди считали тогда, в то время, что это был Новый Завет. Вот этот дамасский документ. В научных кругах он называется садокийский, поэтому пишется английскими «СД». Но его еще называют дамасский документ. В этом дамасском документе написано, что нельзя в субботу спасать жизнь человека. Даже если у тебя ребенок падает в колодец, это его судьба. Ему нельзя бросить веревку или лестницу подать. Конкретно написано в этом дамасском документе. Но фарисеи разработали алахот, чтобы спасать скотину домашнюю, овцу, вала. Поэтому еще он говорит, разве вы не отвязываете вала и не поите его в субботу? Если у тебя овца падает в яму, разве ты ее не вынимаешь? Почему ты это делаешь? Потому что была создана Аллаха, чтобы не терять имущество. И еще он говорит, он вызов бросает. Он говорит, неужели человек меньше, чем овца? Неужели овца больше, чем человек? И в субботу можно делать обрезание, и нужно делать. Вы знаете это? Это работа. Почему? Тоже есть Аллаха, потому что обрезание – это заповедь святая. Она останавливает запреты на шаббат, и в шаббат можно обрезать. Понимаете, Сын Божий пришел с неба, а Ему говорят, что Ему делать в шаббат, и что Ему не делать в шаббат. Поэтому Он говорит, я Господин субботы, я главный. Я буду решать. И он говорит, что исцеление это не является работой. является для человека просто освобождением, благословением. Разве не нужно было эту дочь Авраама, он говорит, развязать, дать ей свободу? Понимаете? Как можно ограничивать Бога в этом? Это предисловие к тому тексту, который я сейчас буду читать, потому что текст этот идет после того, когда Иешуа в шаббат исцелил немощного в Эфесе, им некого было там в воду его опустить, если вы помните. Да? И он калека был, и он ждал, и он там 38 лет пролежал. Иисус его увидел, говорит, что ты здесь лежишь? Да, говорит, некому меня в воду опустить. Он говорит, встань, возьми свою постель и иди домой. Ну, он послушался. Он встал, взял свою постель и пошел. И тот иудеи ему говорят, а что-то ты постель в субботу носишь? Нельзя же. А он говорит, а тот, кто меня исцелил, он мне сказал, я как бы делаю, я послушный. Я делаю то, что мне сказал тот, который меня исцелил. И он его заложил в итоге. В 5 главе 14 стих. Потом Иешуа встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. 15 стих. Человек этот пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иешуа. И стали иудеи гнать его, Иешуа, искали убить его за то, что он такие дела в субботу делал. Такие дела в субботу делал, понимаете? Убить его надо, чтобы калеки оставались калеками, слепые не прозревали, и тогда всем будет хорошо. Но так может думать только калека и слепой, который не хочет, чтобы тот исцелился. Это дух пораженный просто грехом. С 18 стиха теперь я читаю текст. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иешуа сказал, истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит тоже. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше этих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышат оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал Ему власть производить суд, потому что Он есть Сын человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло, воскресение осуждение. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Аминь. Понимаете, если сын делает все, как сказал ему отец, а кто-то не принимает сына, этот текст очень ясно и подробно говорит, что такой человек отказывается и от отца. Я сейчас попробую помочь просто нам всем разобраться, в чем тут проблема, в чем тут дело. Когда Иешуа говорит вот этот текст, он все время как бы проводит параллель между собой и между отцом. Так или нет? Он говорит, я делаю то, что отец делает. Если отец мне не покажет, я не знаю. Он показывает, что главное все равно Бог, там на небе. И он говорит, я пришел его волю исполнить. И он говорит, я его сын, но я также и человеческий сын, как здесь написано. В еврейской герменевтике, герменевтика это наука толкования священных писаний. Есть 13 принципов толкования писания, то есть как правильно подходить к этому вопросу, как правильно объяснять тексты, которые здесь написаны. Первый принцип называется «Каль вахомер». И именно этот принцип здесь использует Йешуа. От простого к сложному. От простого к сложному. Кто лучше всех знает отца? Сын. Сын тоже представляет определенную сложность для нас. Но он был человеком. Вот в этом и его простота. Потому что на него смотрели, ну, он одет так, как и мы одеты, даже хуже. Внешний вид тоже не очень привлекательный, как об этом ясно пророчествует Исаия. Ну и что в нем такого особенного? А чем он лучше других? Вот эти раввины, они учились хотя бы в Ешиве, а это даже не учился нигде. Что он может знать, если это сын плотника? Но когда Йешуа учил, сходила такая сила, такая благодать, что просто люди не понимали, как такое может быть. Как? Но все это чувствовали. Открыто говорили, он учит не так, как учат раввины. Почему? Потому что раввины учат, как сказал рабби Йоханан, то-то, то-то и то-то. На что ответил другой рав. И они, раввин должен преподать учение в формате того иудаизма и того учения, которое он принял. Со всеми ошибками, со всеми отклонениями. Он не имеет права на свое мнение, как бы. Он может только дополнить чуть-чуть, что-то оформить, что-то сформулировать лучше, тогда он будет хахам. И таких хахамим много. Когда Йешуа проповедовал, он так никогда не проповедовал. Он говорил, вы слышали, что сказано древним? А я вам говорю, что даже если посмотришь, слышали, что нельзя прелюбодействовать? Ну, конечно, все это слышали. И он не говорит, как сказал рабби Шимон, и на то сказал рабби бен Закай, я вам тоже говорю. Он так не говорил. Эти раввины, рабби бен Закай, кстати, он позже потом жил, поэтому, если кто-то в этом хорошо разбирается, чтобы не думали, что я не ориентируюсь, я просто имена назвал, это для примера. А он так не говорил, он говорил, я вам говорю. И можно спросить, а ты кто такой? В принципе, этот вопрос и задавали евреи. А кто ты такой? А какой ты властью это все делаешь? Все время это звучало. И он говорит, истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может делать, если не увидит, как делает отец. Вот этот принцип, Каль вахомер, от простого к сложному, показывает здесь еще, что его духовная власть, она от отца. И если вы люди, он говорит, имея в руках священное писание, не хотите согласиться с тем, что эти писания сейчас исполнились, то вас ожидает суд, который тоже отдан в его руки. Вы представьте себе теперь людей, которые веками выгоняли из синагоги самого продвинутого раввина, который будет сидеть на престоле и судить, и эти люди предстанут перед ним на суд. Те, которые его распяли, те, которые его убили, и те, которые распинают его сегодня, продолжают это распятие. Они придут к нему на суд. Конечно, он не будет им льстить. Хотя мы можем найти много стихов в Писании, где написано, что Господь мститель. Да? Дело в том, что его месть это не месть, знаете, как человеческое, сделать еще больнее. Это возмездие справедливое, равноценное по тяжести соделанного зла. И поэтому я не завидую этим людям. Иешуа говорит, что отец любит сына и показывает ему, то есть учит его. И сын тоже делает так же, творит. Творит, видите? Вы никогда не найдете, чтобы творить или творение сотворять что-то применялось к людям. К людям применяются другие глаголы. Слово творить на иврите, левро, означает из ничего сделать материальное что-то. Буквально. Из ничего. То есть слово должно стать материей. Например, я должен сказать, кровать, появится кровать. Вот это сотворить. Но если я беру в руки рубанок и делаю эту кровать, это уже произвести кровать, а не сотворить. Это я пользуюсь материалом каким-то, первичным. Творить это значит из ничего. Дальше еще говорит о воскресении. Воскрешать можно только тот, кто сотворил весь этот мир. То есть повернуть процесс в обратную сторону. Поэтому первый пункт проповеди, вот он был такой, как вахомер, то есть от простого к сложному, как спастись иудею. Иудею надо воспользоваться вот этим принципом, да? Если я правильно помню, его как раз Рабби Шимон разработал, и вот эти принципы, они были на самом деле еще тогда, ими пользовались. Просто они не были записаны, сформулированы. Это потом уже все было. Второе – это воскресение. Воскресение – это, я думаю, самое такое вот большое чудо, которое можно наблюдать. И для того, чтобы его наблюдать, это не обязательно, чтобы даже труп воскрес. Это тоже, конечно, воскресение в полном смысле этого слова. Ну а когда человек, который был грешник, становится праведником. Разве это не воскресение? Внутреннее мертвое состояние меняется на жизнь. И вот тогда меняется и жизнь вся. Поступки другие, способ мышления другой. И люди вокруг видят, что он поменялся. Почему? Внутри него произошло воскресение. Чудо. Но мы это называем рождение свыше. Рождение. Воскресение – это тоже своеобразное рождение. Ишуа говорит, ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. То есть Ишуа сам решает, кого он будет оживлять, делать живым. Мы знаем, что в книге пророка Исаии тоже пишется о исцелении, ранами его мы исцелились. Я вижу здесь именно вот момент воскресения. Почему? Потому что самая большая болезнь – это смерть. Это больше всего мешает нам. Можно как-то жить и с тем, и с другим, но когда ты умрешь, уже как жить тут? Ты мертвый. И когда он взял на себя грехи, понес наши болезни, беззаконие мира нашего были на нем, в этом же стихе дальше пишется, ранами его мы исцелились. То есть, на самом деле, то, о чем здесь написано в 5 главе, воскресение, это глобальное исцеление человека от проказа греха. И Иисус говорит, я исцеляю или я воскрешаю того, кого я хочу, кого считаю нужным исцелить. Мы знаем из Писания, на кого изливается благодать? На смиренных, правильно? На покорных. Гордым противится Бог, а смиренным дает благодать. Благодать – это незаслуженный дар. Это то, что не положено было человеку, но он получает. Поэтому если человек гордый, и он как бы говорит, я найду другой путь спасения, Бог попускает таким людям. Он говорит, ладно, идите, ищите. Хотя в слове уже все дано. В Священном Писании все написано. Нет ни одной религии на планете, Ну, религия, слово такое мертвое, не очень хорошее. Нет ни одного течения верования, я бы сказал, где заранее писалось бы о том, кто спасет, чтобы когда он придет, можно было его определить по словесному описанию. Только Ишуа, только о нем. То есть в иудаизме все это было сформулировано и сказано. И когда он пришел, можно было это все узнать. Почему? Я вам скажу чуть-чуть позже. Итак, иудейский принцип толкования Писаний надо, можно и нужно использовать. Второе, как бы определяет его в статусе, как Бога. Понимаете? Что такое как Бога? Он Машиах, он Мессия. Он нес в себе полностью природу Бога. Хотя был человеком, в человеческом теле, но внутри, во всей полноте, обитал Бог. И Бог хочет, чтобы в нас Он обитал так же. Поэтому мы нуждаемся в Мессии, в Его участии, в Его жизни. Чтобы это произошло, нам необходимо поверить и принять Его как посланника, посланного Богом. И когда это произойдет, мы, как тут написано, войдем в жизнь вечную. Если кто внимательно следил, есть, оказывается, воскресение в осуждении. То есть, да, воскреснут все. Все воскреснут. Только одни будут в Царстве Божьем, а другие в огненном озере. И вот там трудно себе представить, как такое может быть, чтобы правоверные евреи, да, со свитком, с обрезанием, со всеми заповедями, со всем, что есть, да, пойдет туда. Почему? Я сейчас буду читать одну притчу. Я хочу, чтобы вы внимательно ее послушали, эту притчу. 21 глава от Матфея, с 33 стиха. Матфея 21:33. Я буду аж до конца буду читать. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обвез его оградою, выкопал в нем точило, построил башню, и он там его виноградарем отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградарь, схватив слуг его, иного побили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что он сделает с этими виноградарями? Говорят им. Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградника даст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Ишуа говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И слышал притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Аминь. Практически можно не комментировать этот текст, но 39 стих, обратите внимание, о чем говорит. Это же пророчество о его смерти. Это рассказывает Ишуа, пока он еще живой. И он говорит, что его убьют за стенами города, за станом. Тут написано, вывели вон из виноградника и убили. То есть его убили за пределами города или за пределами стана. Первосвященники и фарисеи поняли, что о нем говорит о них. Дальше написано, хотели его убить, но побоялись людей. Скажите мне, а кого нужно больше бояться, Бога или людей? Если ты прав, разве ты будешь бояться людей? Я снова использую принцип толкования Писания, чтобы определить позицию этих людей или статус этих людей. Если они боялись людей, это значит, они не боялись Бога. Потому что для них, их Богом, была власть, влияние, доступ к каким-то благам на земле. И они боялись потерять эти блага. И если бы они это сделали, они бы из-за людей потеряли бы свое положение. Как бы они это потеряли? Схема очень простая. Римляне тогда полностью владели этой территорией. Если бы поднялся какой-то бунт, римляне бы сместили этих первосвященников и назначили бы тех, которые бы следить могли за порядком. Потому что главное, что интересовало Рим, получать с этих земель вовремя налог. А для этого священники должны были свой народ держать в повиновении. А раз они этого не могут сделать, мы им нового поставим. И римляне так и делали. И они боялись этого, но они не думали о том, а что говорит Бог. Я думаю, что те первосвященники, о которых тут написано, которые поняли, что это про них, и эти фарисеи выглядели ничем не хуже, чем современные представители иудаизма. Одеты были не хуже. Имели власть, имели авторитет, влияние, их тоже все знали. Делали добрые дела эти люди, давали цдака. Не думайте, что они были такими злодеями, знаете. Они просто отказались принять то, что пришло, обещанное от Бога в их народ. И они сказали, у нас уже налаженная система жизни, а здесь это все сейчас, ну, просто разломается. И они же не видели, как это даже дальше это все будет. Но дело в том, для того, чтобы принять волю Бога в свою жизнь, нам не нужно видеть или знать, что будет впереди. Нам нужно это принять и начать в этом двигаться. А потом мы увидим, а потом мы узнаем. Но это всегда хорошо для нас. Итак, третий пункт, который я сейчас начал говорить, речь идет о почитании. Почтение. Да? Отец не судит никого, но весь суд отдал сыну. 23 стих. Для того, чтобы... Для чего он отдал суд в его руки? Обратите внимание, чтобы его уважали и чтили так же, как чтят отца. Он как бы говорит, вот он теперь главный, он вместо меня здесь. Все, что он говорит, делает. И это было во время водного крещения, когда голубь сошел с неба, и был глас небес, который сказал, это сын мой возлюбленный, его слушайте, в нем мое благоволение, в нем моя благая воля. Все, что он говорит, это посланник. Если кто-то захочет знать, а в чем отличие между отцом и сыном, в том, что сын посланник от отца. В том, что сын мессия, которого помазал отец. То есть выделил для особого рода служения. И последнее отличие, третье. Бог... Отец никогда не был во плоти. Сын изменился. Так что в вечности он тоже будет с пробитыми руками и ногами. И в этом отличие. А во всем остальном мы поклоняемся Отцу, поклоняясь Сыну. Мы почитаем Отца, почитая Сына. Мы молимся Отцу, молясь Сыну. Потому что в его руки отдан суд. И здесь написано, дабы вы чтили сына, как чтите отца. Я вам хочу сказать, еврей, который чтит отца по-настоящему, не может не чтить сына. Потому что все это есть в иудаизме. Уважение, почитание. А дальше ответ, который, ну как ты его прокомментируешь? кто не чтит сына, тот не чтит и отца. Снова каль вахомер. Простому к сложному. То есть, и если ты это не уважаешь, дальше уже понятно, логический вывод, то и отца ты не уважаешь, пославшего его. Поэтому притча о виноградарях. Эти люди сказали, а отец далеко, сын, наследник, сейчас мы его убьем и будем тут главными среди нашего народа. Это же кто говорит? Фарисеи. Первосвященники, да, я уже сейчас не буду читать из Исаии, что виноградник это Израиль. Толкование очень простое. Кто этот виноградник? Это только про Израиль сейчас идет речь. Только. И любимое насаждение это колено Иуды. Почему? Потому что из этого колена воссиял Мессия. Поэтому это любимое насаждение. Одна только есть причина. Почему евреи избраны? Они избраны, чтобы от них произошел Мессия. Не для того, чтобы быть лучше других. Библия ясно говорит, не лучше, а во многих вещах даже хуже. Но Бог так решил. И Он не отказывается от своего народа. Поэтому Мессия родился из нашего народа. Еще ясно говорит в 4 главе, что спасение от иудеев. Имея в виду, что Мессия родился в этом народе. Теперь то, что касается огромной работы, проделанной нашим народом, чтобы сохранить свитки, сохранить Божье Слово и так далее, это дай аминь. И у Бога суд правильный. Но это не перевесит. Понимаете? Но я просто обязан это сказать. Понимаете, когда какой-то еврей искренне верит в Отца, я верю, что ему открывает Бог своего сердца. Он может быть не исповедовать даже это, он может веровать тайно, боясь людей. На это тоже есть стих, кто меня постесняется, того и я постесняюсь. Но это уже выбор как бы этого человека. Но я верю, что Бог открывает обязательно, что Сын – это Иешуа. Надо верить в Него. Потому что люди ценой своей жизни сохраняли свитки. И это, ну, только вот такой народ, как наш, например, мог только это сделать. Потому что я смотрю, как добавляется, как все меняется. Переводы такие, такие, то, то. Каждый пытается что-то еще привнести, чтобы было понятнее, чтобы было яснее. У евреев в понятии есть хорошая черта. Он имеет право добавить даже черточки туда, вот в этот свиток. И это хорошо. Но нигде в Писании не написано, что это дает право на жизнь вечную. Это разные вещи. Разные вещи. Возьмите не еврея, любого другого человека. Если он слышал Евангелие и отказался от него, это его выбор. Если он не слышал Евангелие, Бог ему даст праведный суд по делам. И если он делал много добрых дел, он спасется, перевесят они, если он ни разу не слышал благую весть. Там 300-500 лет назад их было много. И сегодня, наверное, есть еще люди, которым ни разу никто не проповедовал. Живут по совести. Языческой. Но если живут хорошо, правильно, Бог им даст праведный суд. Но здесь четко написано, как вообще не прийти на суд. Зачем тебе рисковать? Отец говорит, почему он отдал суд в руки сына? По одной только причине, чтобы его уважали так же, как уважают отца. Есть только один путь в вечную жизнь. Это Иешуа. Почему? Потому что так решил Отец. И когда Он это решил, Сын был убит в жертву, принесен в жертву за всех людей. И если сегодня, допустим, какая-то группа людей, это наш народ, иудеи, говорят, мы отказываемся от этой жертвы, и мы будем приносить жертву хвалы. Храма-то нет. Это выбор этих людей. Но мы должны им сказать правду. Я вам скажу честно, я когда говорю вот о Иешуа, свидетельствую еврею религиозному, я обязательно говорю, что речь идет о вечной жизни и о спасении. Потому что если мы будем проповедовать Иешуа просто так, как бы не говоря главного, не говорить о воскресении, и не говорить о суде Божьем, и не говорить о спасении, какой же смысл тогда? Поэтому невозможно одновременно веровать в Отца, а Сына выводить за виноградник и там убивать, и при этом уважать Отца. Не может такого быть. Нереально просто. Кто Его Сын, Он это показал, и Он это сказал. Здесь же Евангелие от Иоанна в 5 главе, 39 стих, посмотрите. «Исследуйте Писание», это он евреям говорит, «ибо вы думаете через них иметь вечную жизнь, а они свидетельствуют обо мне». Посмотрите, как построена фраза. Тут не написано, что есть там вечная жизнь. Он говорит, «вы думаете, что если вы это исследуете, вы будете иметь вечную жизнь, потому что вы учите Тору». Он говорит, нет. Ее надо исследовать, эту Тору, чтобы меня в ней найти. Вот что говорит еще. Исследуйте Писание. Это он говорит. Почему он говорит исследуйте? Потому что они свидетельствуют о нем. А вставка вот эта, ибо вы думаете через них иметь вечную жизнь, это отклонение, которое возникло в еврейском народе. Потому что они думают, что только лишь изучая Тору, тратя на это всю свою жизнь, можно получить спасение, он говорит нет. Отклонение от цели происходит. Нужно ли изучать Тору всю свою жизнь? Нужно. Конечно. Но цель – найти Иешуа. Он говорит, вы ее изучаете, потому что думаете. Можно даже сказать, вы хотите иметь вечную жизнь, и вы думаете, что изучая, вы ее получите. Но он говорит, она – это Тора, эти Писания. То есть Невиим, Ктувим тоже. Свидетельствуют обо мне, он говорит. И я даю эту вечную жизнь. Он говорит, кого я хочу – того воскрешает. 40 стих. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Евангелие от Иоанна очень много вообще говорит об этом. О его статусе, о его силе, о его верховной власти. И все время показывает, что были люди, которые не хотели принимать эту власть в свою жизнь. В противовес этому я хочу вам тоже зачитать некоторые стихи Деяния апостолов, 6 глава. Деяния апостолов, 6 глава, 7 стих. «И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Аминь. Это говорит о том, что те, кто слышали притчу о виноградарях, не все остались думать так, как те, которые собирались его убить. Это же события тут развиваются очень быстро. Год, два, три, его уже нет. А священники каются, становясь учениками, присоединяясь к этой вере. Поэтому не надо думать, что все евреи не спасенные. Потому что многие приняли Иешуа в свое сердце. А те, кто отказались, они сами отказались. Но только лишь потому, что ты еврей, это еще не дает тебе права на наследовать вечную жизнь. Исаия ясно об этом говорит. Даже если вас будет, как песка на берегу моря, спасется только избранный остаток. А кто этот избранный остаток? Пусть каждый задаст себе этот вопрос. Принадлежит ли он к этому остатку? Принимает ли он все, что говорит Бог? Ведь Писание ясно говорит, что нарушивший одно, повинен во всем. Так или нет? Так если Бог там же, в этом Писании, говорит, вот Сын мой возлюбленный, если Он дает пророчество о Своем Сыне, Иешуа, а потом человек вот это одно нарушает, как он не может быть повинен во всем вопросе? Каким способом тогда? Это разбирать все, разгребать это все. Нельзя положить на одну чашу весов жертву Бога, Его Сына, а на другую часть весов религиозную жизнь. 3 раза в день молитва, синагога. Никогда в жизни это не перевесит кровь вот эту. Вы понимаете, о чем я говорю? Невозможно так представить себе. И поэтому Бог говорит, да, ты ходишь в синагогу, ты 3 раза в день молишься, молодец. Но тебе надо поверить в то, что я послал на землю своих дитя. Если ты говоришь, это неправда, ты все это перечеркиваешь и продолжаешь молиться, это все становится пустым звоном. Вот эта религиозная жизнь одного еврея не может перевесить жертву другого еврея, потому что этот еврей умер за всю человеческую расу. Его молитвы больше молитвы. Его ходатайство больше ходатайства. Его жертва больше, чем любая другая жертва. Потому что Библия говорит, Исаия говорит, Он взял на себя грехи всего мира. Если еврей и умирал, к сожалению, в Холокост, то он умирал за свои грехи. Кто-то скажет, ну если бы он был не еврей, его бы не убили. Согласен. Но все равно за свои грехи он умирает. Нельзя сказать, что этот человек был более грешным, чем другие. Нет. Но принадлежность тому народу, из которого воссиял Мессия, накладывает определенную ответственность на человека. Она уже выше. Самая большая трагедия в том, что этих евреев убивали те, кто исповедовали христианство. Понимаете? И это были очень набожные люди, которые в газовых камерах травили евреев. Поэтому, конечно, это большой конфликт, это большая проблема. Но никогда нельзя сравнивать вот этих людей, которых не было в сердце Бога, а была пустая религия, и апостолов, которые верили в Иешуа. Верующий в Бога не творит зло, он творит добро. Поэтому все крестоносцы, испанская инквизиция, Римская инквизиция, протестантская инквизиция, кальвинистическая была, такая инквизиция, что мама не горюй, просто об этом мало кто знает. Это подход фанатический, понимаете, к вопросу, без веры в Бога живого. Невозможно убивать человека другого только лишь потому, что он верит неправильно. Его надо любить, ему надо говорить. Не хочет отказываться, он может жить так, как он хочет. Но почему надо его убивать, я не понимаю. Пускай живет, если он не делает тебе зла никакого, да? Не пытается твою жизнь отнять или жизнь твоих детей. И поэтому, конечно, как может наш народ сегодня верить в того Бога, которого исповедовал Гитлер, Геббельс? Я это понимаю все прекрасно. Но дело в том, что эти люди, это ну, даже не знаю, как их назвать, не люди вот эти. Они ничего общего не имеют с моим Господом. И только лишь потому, что они фальшиво поставили эту вывеску христианин, поэтому теперь я должен не верить в Мессию посланного Бога. Это обман дьявольский. Это хитрость. Он пытается заставить людей, наш народ, не верить в Мессию, в Сына Божьего. Только лишь потому, что неверующие люди, которые формально только принадлежали христианству, творили великое зло. Я думаю, что там окажется много спасенных среди тех жертв, тех, кто верили в Иисуса. Может быть, они допускали только это в свое сердце. Может быть, это были какие-то колебания. Но я верю, что Господь многим из них просто открывался вот в этих нечеловеческих условиях. Для того, чтобы дать им спасение, для того, чтобы компенсировать их страдания, для того, чтобы как-то оплатить или покрыть ту жертву, которую они принесли как свой народ, как евреи умерли. Умерли только лишь потому, что евреи. Понимаете? Ну что, фашисты приходили, снимали штаны, и ты шел на расстрел. Все. Но я верю, что многие из них, они получили это, да? Получили спасение. Как? Сверхъестественным образом. Как? Бог знает. Как? Но я надеюсь на это. Кто я такой, чтобы этих людей определить туда или сюда? Я надеюсь. Я знаю, что мой Бог любящий. Я знаю, что мой Бог справедливый. И если среди них были какие-то мерзавцы, они умерли за свои грехи. Но если там были праведники, Бог открылся им. Бог может прийти просто к такому человеку. Как Иосифу прислал ангела, помните? Еще как-то. Может быть, кто-то кому-то засвидетельствовал. Я на это надеюсь. И я тоже не согласен, когда как бы всех вот этих евреев говорят, ну там, сожгли 6 миллионов. Это только вдуматься. Это ужас. Я вам скажу, мы даже не представляем себе всю трагедию той войны. Когда детей отрывали от матерей, от родителей маленьких, и они никогда больше их не видели. Вы представляете себе, какая травма? Потом, как евреи пытались прорваться сюда, в землю обетованную, и англичане своим мандатом не давали им сюда въехать, и их держали, продолжали держать за колючей проволокой. После войны уже. Это дети, которых освободили из концлагеря в другой лагерь. А для них что тот, что этот, одинаково. Колючая проволока, вышки. А на вышках теперь не немцы, а англичане стоят, чтобы не сбежали. Потому что тут арабы живут, тут нефть, тут договора, тут английская корона имеет свою колонию пока что. Но ничто не могло остановить наш народ. Знаете, есть еще один момент. Мы как бы всегда вот рассматриваем с позиции христианской базы какой-то вот эти вопросы. Это тоже неверно. Почему? Почитайте Священное Писание. Например, Иефай. Ведь там не пишется нигде, чтобы он ходил на богослужение, каким-то был религиозным человеком. Ну что вы думаете, что он в спасение не вошел? Он свою работу сделал для Бога. И были люди, которые, может быть, не были такими набожными, такими религиозными и такими молитвенниками там, да? Но они были в Моссаде, они были в других формированиях, и они очень много сделали, чтобы пророчество исполнилось. Это колоссальный вклад, колоссальная работа. Я вам скажу, многие верующие люди, христиане, и не христиане тоже, как с одной стороны, так и с другой, рассматривают вопрос, как Шариков в собачьем сердце, который говорил, да что тут, надо все взять и поделить. Вот у него все просто было. Почему? Ограничено мозги. Есть экранизация, но я вот читал это произведение. К Колоссальный вопрос. Например, как думает человек, у которого ограничены мозги? Ему кажется, что так легко, все так просто. Ну, написано, вот там, взять и сделать. Все очень сложно в этом мире. Очень сложно. И вот эту всю запутанность сделал и грех, и сатан. Все. Бог пытается все это разрешить. И разрешал он это все. Или разрешил своей жертвой, жертвой своего сына. Поэтому нам нужно веровать, нам нужно принимать это. И нам нужно знать традиции своего народа, знать, о чем пишут наши источники, чтобы правильно проповедовать еврею, который видит в этой проповеди первое – это Гитлера. А нам нужно обойти этот камень, брать его. Нам нельзя проповедовать христианство. Нам нужно проповедовать Мессию. Я бы так сказал, нам нужно не христианство проповедовать, а Христа. Ну, чтобы понятно уже было. Потому что многие это делают, и они что проповедуют? Культуру, образ жизни, порядки, правила. А вот богослужение должно быть так, или вот так. А что это вы в кипах? А что это у вас свиток? Зачем вы его читаете? Есть же Библия. Потому что мы евреи, мы хотим своему народу проповедовать, как евреи, евреи. И мы хотим научиться все это делать, потому что мы разучились это делать в Галуте. А сейчас хотим научиться, хотим знать больше, глубже. Потому что мы обладаем теперь зерном жизни вечной. И мы хотим это зерно правильно посеять в правильную землю. Поэтому мы хотим это изучать. Не для того, чтобы хвастаться знаниями, или щеголять этими знаниями. Мы хотим говорить евреям в понятном для евреев формате благую весть. Поэтому мы пользуемся. У нас одна цель. И поэтому, возлюбленные братья и сестры, я просто хочу сказать всем вам и нам, не соглашайтесь с этими мнениями, что можно без Иисуса спастись. Библия говорит, невозможно. Невозможно. Я понимаю, почему кто-то думает, ну, как бы, то есть это влияет же на людей, особенно живя в Израиле. Если человек вдруг соглашается, что можно спастись без Иешуа, ну, тогда зачем проповедовать? Следующий шаг. А зачем тогда ходить в это собрание? Можно же ходить в синагогу, оригинал есть под Богом. Вот эти шаги отступления будут очень быстро происходить в жизни людей. Если он соглашается с той мыслью, что спасение возможно за пределами Иешуа. Так я хочу сказать, оно невозможно. Так говорит Библия. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца. Точка. Вот и весь сказ. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, мы будем чтить сына, мы будем чтить отца, мы будем любить свой народ и будем ему проповедовать. Но так, чтобы они нас слышали или хотели услышать. Аминь. Аминь. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты благословляешь нас и позволяешь нам поклоняться Тебе и принимаешь наши поклонения. Отец, благослови, пожалуйста, нас всех, чтобы, проповедуя в Израиле, мы не теряли из вида главное, чтобы мы не забыли и не потеряли то, через что сами родились свыше и получили этот дар вечной жизни. Благослови нас хранить это зерно истины. Благослови нас и дай нам мудрости правильно проповедовать еврейскому народу. Используй нас, наши знания, наши желания сверхъестественным образом. Делай все так, как хочешь этого Ты, но с поспешностью нам, Господь. Благословляй нас. Я молю Тебя во имя Ишуа Мессии. Аминь. Аминь.